мелькнула мысль. Не поднимая головы, Майта протянул вперед Макану, как бы вручая ее своему новому господину. Так и не ощутив прикосновения руки, он услышал «Аука, Кунапак», обращенные на этот раз к нему. Майта поднял глаза и замер. Красная лента с бахромой украшала высокий лоб молодого благородного лица, слишком молодого для того, которое он ожидал увидеть. Единственный смотрел на капитана Майту спокойным взглядом господина. Казалось, что ему даже приятно смущение прославленного полководца. «Аука, Кунапак», — повторил он. И тут Майта заметил в толпе придворных горевшие ненавистью глаза Апукамака. Нет, он ошибся. Этого не могло быть. Законы Отца Солнца священны и нерушимы. Глава 4. Как быть, если эхо тоже божество? Уакой индейцы называли буквально все, чему человеку приходилось поклоняться. Уакой могло быть все, что окружало человека в реальной жизни и даже в помыслах. Солнце, будучи верховным божеством инков, тоже являлось уакой, только общеимперского масштаба. Испанцы, потрошители ереси, просто выходили из себя, когда обнаруживали или узнавали об очередной, да то ли неопознанной и потому еще не разрушенной ими индейской уаке. Когда же выяснилось, что уакой является даже эхо в горах, однако мы не знаем, что именно случилось в тот тяжкий для католических монахов момент. Возможно, они попытались снести одну или несколько горных вершин, естественно, силами самих еретиков. Конечно, можно было бы поступить и попроще, например, переселить из опасного района проживавших там и поклонявшихся эху индейцев, или сжечь их главных колдунов в назидание остальным еретикам. Такие или схожие меры перевоспитания язычников практиковались католическими монахами довольно часто. Впрочем, бывали случаи, когда сжигали не только колдунов, но и всю их паству. Если в Тауантинсую проживало более 10 миллионов индейцев, то суммарное число уак должно было в несколько раз превысить эту огромную цифру, ибо помимо коллективных уак, как, например, упомянутое солнце, имелись и сугубо индивидуальные, сиюминутные и разовые. Иными словами, один человек мог поклоняться не одной, а нескольким личным, а также коллективным уакам. Индивидуальную уаку тщательно скрывали, опасаясь, что ее чудодейственную силу могут сглазить чужие люди. Любой предмет, равно как и любой представитель животного или растительного мира, от которого, согласно легенде, брали начало племя, род, отдельная семья, считался коллективной уакой этих групп людей. То были языческие боги-идолы, сохранявшие элементы тотемного характера. И здесь нет ничего удивительного. Практически все народы мира прошли такой же период восприятия окружающего мира. Но уака обладала и более универсальными свойствами, которые делают ее похожей на талисман. Даже сегодня многие из нас бережно хранят свою уаку, называя ее не менее таинственным словом. В отличие от индейцев, Мы не столько боимся, сколько...